Глава 14. Злата. «Почему не уехала?» — спрашивает Амир. Плавно веду плечами, так что ночная сорочка стремительно падает к ногам. Обнаженное тело тут же обдает колючим воздухом, холодным и сухим от кондиционера. «Блядь!» Ходжаев резко поднимается с кровати и останавливается в шаге от меня. «Я...» Как одинокая тростинка на ветру, колышусь и дрожу. Мужская грудь, покрытая страшными татуировками, еще пугает, но не так сильно. Я отчего-то решила, что самое ужасное уже случилось. Что в сексе может быть хуже того, что он сделал со мной вчера? Ничего хуже и ничего унизительнее быть не может, я уверена. $1000. Не так уж и ужасно все было. Почему не уехала? Амир вытягивает руку и двумя пальцами очерчивает мою скулу. «Отвечай». «Мне кажется, и так понятно». Теплые пальцы обозначают линию губ и грубовато подхватывают подбородок. Черные глаза царапают раздражением. «Свои, кажется, при себе оставь. Я задаю вопрос, ты отвечаешь». «Я решила остаться здесь, с вами». «С вами?» — Амир усмехается. «С тобой». Выдыхаю. «Зачем ты решила остаться?» Вздрагиваю, когда мужские пальцы спускаются по шее к плечу, а затем теребят сосок. Опустив голову, молча наблюдаю за магией, как он стремительно твердеет. В горле пересыхает. В одну секунду будто воду всю из организма выкачали. Жадно хватаю воздух ртом и наблюдаю за реакцией Ходжаева. Белизна его рубашки резко контрастирует со смуглой кожей. Это кажется одновременно пугающим и притягивающим. Я бы считала Амира красивым мужчиной, если бы он не был таким опасным. Он тоже смотрит, переходит ко второму соску и поигрывает челюстью. Я пугаюсь, загоняюсь, что ему что-то не нравится. Грудь маленькая, большая. Недостаточно упругая. Ты сам сказал, что я могу остаться. Зачем? Хочу понимать, осознаешь ли ты, какую именно хуйню вытворяешь? Я осталась, чтобы быть здесь, с тобой. Скромно опускаю глаза. Но ты декабристку-то из себя не строй. И я на героя в этой ситуации мало смахиваю. Я нервно сглатываю скопившуюся слюну и поднимаю взгляд на его невозмутимое лицо. Пожалуй, впервые так открыто. Его глаза такие черные, что практически сливаются со зрачками, а белки — красные, воспаленные. От Амира вообще все время веет какой-то безнадежной усталостью. Даже в самый первый раз, когда я встретила его на вечеринке у Рубена, он был такой же. Богатые мужчины офигеть, как много работают. Это первый урок, который я усвоила за 2 дня здесь. Моя детская установка, привитая мамой, что те, у кого есть деньги, живут припеваючи и целыми днями пьют дорогое шампанское в ресторанах, пока мы впахиваем в деревне, развеялась как дым. «Ай!» — схлипываю, когда настойчивые пальцы, затронув живот, ныряют в промежность. Инстинктивно сжимаю ноги и впиваюсь ногтями в запястье. «Охренеть!» Морщится Ходжаев, стряхивает мою руку со своей и подставляет ладонь на свет. «Это что за хуйня?» «Чёрт! Масло!» Виновато опускаю глаза. «Какое, блядь, масло?» «Кокосовое». «Зачем?» Амир выглядит растерянным и злым. Вздыхаю рвано. Вот уж не думала, что он будет мне туда пальцы совать, извращенец. Чтоб больно не было. Оправдываюсь. Закусив губу, ожидаю всего чего угодно, кроме того, что происходит. Амир прикрывает лицо той же ладонью и отчаянно хохочет. Раскатистый густой смех проникает мне под кожу и хотя бы чуть-чуть, на 0,01%, позволяет расслабиться. Складываю руки на груди и смотрю на хозяина спальни. Он будто моложе становится. Хотя по факту Ходжаев вообще не сильно возрастной. Google пишет, что ему 27. «Блядь, иди убери это все», — хрипло выговаривает. «Вытри, вымой, я не знаю». «Почему?» «Пугаюсь. Он не собирается лишать меня девственности? Отправит в Москву?» «Масло разъедает латекс, поэтому в качестве смазки его использовать нежелательно», — отвечает он, снимая рубашку и отворачиваясь. Его спина тоже вся забита рисунками. «Боже». «А, ясно. Краснею. Я сейчас». Все еще дрожа, выскакиваю из спальни и несусь в гостевую ванную комнату, где подмываюсь и насухо вытираюсь пушистым полотенцем. Затем долго расчесываю волосы и смотрю на себя в зеркало. Периодически подглядываю в мобильный, где насохраняла сегодня кучу заметок. Своим «Да Рената тебе еще сосать и сосать» Ходжаев завел меня не на шутку. Еще в школе так было. Если я слышала, что кто-то из одноклассников справляется лучше меня, тут же начинала учиться еще усерднее и внимательнее. Подумаешь, наука. Успокоившись и выдохнув, возвращаюсь в спальню. Даже немного привыкаю к собственной ноготе. Фигура у меня хорошая, и коленки ни капельки не страшные. Амир за время, пока меня не было, тоже успел принять душ. Я нервно улыбаюсь, как дура, разглядывая небрежно завязанный белоснежный халат. Рядом с кожаным креслом на журнальном столике замечаю бутылку с виски, тарелку со льдом и стакан. А еще смазку. Упаковку из рекламы узнаю сразу. Я готова, Амир. Облизываю пересохшие губы. В его черных глазах плавает язвительная ирония. «К чему?» «Ты шутишь?» «К чему ты готова, Злата?» Смотрю на него зло. «Обязательно надо устраивать все это?» «Дагестанский психотерапевт в деле». «К сексу». Выпаливаю. Амир снова смеется, забрасывает ноги на столик и запрокидывает голову на спинку кресла. «К какому-то определенному. Унижает меня, вынуждая разговаривать об этом. «К любому сексу». Закатываю глаза. «Достал». Пугаюсь, когда он резко поднимается. Все-все-все силы внутри собираю. «Хочешь сказать, ты на все готова?» «Да». Киваю. В глазах дагестанца снова рождается черная похоть, которую он будто измазывает мое тело с головы до ног, линию груди, талию, бедра. Становится одновременно страшно, жарко и, пожалуй, стыдно. Капельку. Прямо так и на все. За деньги. Уточняю. Очередная русская дура в Эмиратах. Зло усмехается он, а затем скучающе покачивает кубики льда в стакане с виски. Любишь деньги, девочка? Пф, а кто их не любит? Те, у кого есть гордость или собственное достоинство. Я на все это пока не заработала. Легкомысленно пожимаю плечами. В нашей деревне все гордые, но бедные. Я так не хочу. Ну окей. Кивает Ходжаев, скидывая белоснежный халат. Тогда я тебя покупаю.